Правила для вас. Я разделил правила жизни на 5 частей. Вы, ваш партнер, ваша семья, ваш социальный статус, включая работу и друзей, и, наконец, весь окружающий мир. Чтобы обозначить 5 непересекающихся окружностей, которыми мы очерчиваем собственную личность. Начнем с главного, с правил для себя. С ними удобно и приятно встречать новый день, приветствовать мир и жить счастливо, независимо от того, что нам приготовил этот мир. Они помогут снять стресс, найти выход из непростой ситуации, определиться с целями. Эти правила могут пригодиться каждому из вас с поправками на воспитание, возраст и ситуацию. Всем нужны точки отсчета. У каждого они свои, но главное, чтобы они были. Иначе мы не сможем адекватно оценивать свои действия. Однако не воспринимайте эти правила как сборник скучных догм, считайте их дружеским советом, как весело жить и как получать удовольствие от жизни.